Это действительно возможно, но мы еще не определили, является ли это работой Бога. Это легко. Затем он произнес заклинание для обнаружения энергии и, как и ожидалось, обнаружил небольшие следы божественной энергии в том месте, где появился рыцарь смерти. «Все стало немного сложнее», — сказал Дамблдор. «Напротив», — ответила Оливия. «Поскольку мы знаем, что это работа Бога смерти, пытающегося достичь более высоких уровней, мы можем сделать много предположений. Например, Бог смерти еще не достиг 10 уровня, иначе в этом не было бы смысла. И пока он не достиг 10 уровня, Империя все еще может управлять общей ситуацией. Ты прав, но нам следует быть осторожнее», — добавил Эдвард. Затем группа продолжила просмотр записи. После завоевания этой планеты они стали свидетелями ужасающей сцены. Она поглотила более 90% нежити, которую он создал, чтобы достичь 6-го уровня, затем оставшиеся 10% построили огромный корабль из костей, запрыгнули внутрь и вылетели с планеты, направляясь к следующей. Группа последовала за этими нежитью на другие планеты, однако рыцарь смерти больше не потреблял нежить низшего ранга. Он сосредоточился на сборе численности. Когда все закончилось, Эдвард спросил Оливию: «Что ты думаешь?» Глава 279. Цикл прогресса. Глава 279. Цикл прогресса. «Это может стать для нас возможностью», сказала Оливия. «О, для чего?» «Для покорения Млечного Пути». Остальные сделали паузу на мгновение, прежде чем Дамблдор сказал: «Действительно, если проблема нежити будет достаточно серьезной, мы можем воспользоваться этой возможностью, чтобы быстро увеличить наше население и даже завоевать всю галактику». Прежний Дамблдор никогда бы не согласился на такую вещь, как завоевание, поскольку подобные действия почти всегда требуют применения насилия. Однако, побывав в космосе и увидев вселенский хаос, он понял, что это может быть лучшим вариантом. По его мнению, в Империи есть много гнилых частей, с которыми он не согласен, даже если они считаются необходимыми. Однако, по сравнению с ужасом других мест в Млечном Пути, Империя считалась раем. И, возможно, покорив галактику, они смогут привнести в нее хоть какой-то порядок и мир. Да, мой план можно разделить на 4 этапа: деньги, репутация, население и спасение. В нынешней ситуации ресурсы, эффективные для нежити, станут очень ценными. С помощью знаний, которые вы только что принесли, мы можем продать много магических предметов и зелий, эффективных против нежити. Мы даже можем продать большое количество цивилизаций 8-го уровня, так как наша скорость производства будет даже выше, чем у них. Таким образом, мы сможем собрать большое количество ресурсов, чтобы способствовать нашему быстрому развитию, прокомментировал Дамблдор. Второй и третий шаги не требуют пояснений. Продавая эти ресурсы, мы сможем создать положительный имидж для Империи, а также официально заявить о себе как о могущественной цивилизации в Млечном Пути. И благодаря этой хорошей репутации мы сможем собрать большое количество населения, будь то покупка рабов или убеждение других групп сдаться нам. Медленно, но неуклонно мы сможем поглощать звездную систему за звездной системой, чтобы увеличить наши границы. Наконец, когда наступит подходящий момент, мы сможем победить Бога Смерти и стать героем Млечного Пути. К тому времени, когда наша слава и репутация станут высокими, нам будет легче править всей галактикой. Этот план вполне осуществим, сказал Дамблдор, поглаживая бороду, однако есть несколько проблем. На данный момент мы не знаем, насколько силен Бог Смерти. Если он только 8-го уровня, то другие цивилизации должны быть в состоянии справиться с ним. Во-вторых, хотя у Империи много мощного оружия, индивидуальная сила арканистов все еще слишком мала. В конце концов, пока что только королевская семья имеет арканистов 6-го уровня. Мы ничего не можем поделать с Богом Смерти, но мы все еще можем справиться со второй проблемой, добавил Эдвард. Я сделаю комнату ускорения времени общедоступной, тогда арканисты смогут заплатить за вход и использовать столько времени, сколько нужно для достижения 6 уровня внутри, в то время как снаружи пройдет совсем немного времени. Дамблдор был слегка удивлен, услышав это, после чего сказал: «Иногда я поражаюсь и вашей щедрости, и вашей уверенности». В прежние времена, будучи одним из самых могущественных волшебников, он знал намного больше, чем большинство, если не все волшебники. И все же он никогда не был таким щедрым, и это не из-за эгоизма, по крайней мере, не совсем. Его мышление было устроено так, что он никогда не думал о том, чтобы поделиться своими магическими знаниями, чтобы стимулировать дальнейшее создание еще больших знаний. Кроме того, в те времена он каждый день жил в страхе, что может появиться новый Волан-де-Морт, поэтому он никогда не был бы таким открытым, когда дело дошло бы до обмена знаниями, которые могли бы дать людям огромную силу. Эдварда не волновали слова профессора. Он никогда не боялся, что люди догонят или превзойдут его. Он был настолько уверен в себе и даже немного самоуверен. К тому же, это решение могло показаться опасным, но он знал, что это не так. Во-первых, не имело значения, сколько в империи арканистов 6-го уровня, с плавучим городом они могли быть уничтожены все вместе. Кроме того, с его методом, более 50% людей, которые воспользуются возможностью стать 6 уровнем, будут принадлежать к его лагерю, что обеспечит ему власть и контроль. И наконец, этот шаг ускорит развитие империи. Чтобы получить доступ к этим комнатам времени, потребуются арканные заслуги. А откуда они возьмутся? Из исследования и знаний этих арканистов. Чтобы иметь достаточно заслуг, у многих из них не будет другого выбора, кроме как передать свои скрытые исследования и открытия, что в свою очередь принесет пользу Эдварду и империи в целом. А после использования своих заслуг для увеличения своей силы или яруса, они вернутся к изучению и развитию магии и технологий. Затем снова использовать их, чтобы стать более могущественными, образуя таким образом цикл постоянного совершенствования и прогресса. Такова была модель, которую он использовал до сих пор для развития империи и сохранения своего превосходства над всеми остальными. Хорошо, давайте вернемся домой. Все трое вошли в космический корабль и помчались домой. Тем временем все люди, которых Эдвард заставил эвакуироваться, почувствовали облегчение и поспешили на планету, где они раньше находились. Поскольку сюда прибыл такой могущественный мастер 6-го уровня, возможно, на этой планете есть какой-то секрет. Если им удастся раздобыть хоть малейшую информацию, они смогут продать ее по заоблачным ценам. После возвращения в империю Эдвард собрал группу, состоящую из совета старейшин, командующих и генералов имперского флота и аналитического центра. Они обсудили план Оливии и то, как его осуществить. Ведь в случае успеха территория империи резко увеличится. Необходимы законы и правила, как правильно управлять этими территориями и как интегрировать людей в империю. Необходимо принять во внимание множество вещей. Пока Эдвард был поглощен политикой, Дамблдор вернулся на Землю после многих десятилетий. Он воссоединился со своими друзьями, в основном с бывшими членами Ордена Феникса. Многие из них были удивлены, увидев его, так как думали, что он погиб после той легендарной битвы. Наконец, Дамблдор воссоединился со своей старой любовью, Гриндевальдом. Они вместе отправились в мини-отпуск. Несколько дней спустя всем гражданам империи, разбросанным по 3 звездным системам, находящимся в настоящее время под ее контролем, была сообщена прекрасная новость. Если быть точным, имперский флот завоевал 7 звездных систем, однако в оставшихся 4 либо не было живых существ, либо были только безмозглые существа, которые служили тренировочными площадками. 3 звездные системы с жизнью, солнечная система, металлическая система, где жила раса Фер, и новая меховая система, где зародилась раса кошек. Остальные звездные системы использовались для добычи ресурсов и служили военными базами. Возвращаясь к теме, в сообщении говорится о 3 важных вещах. Нынешняя галактика Млечный Путь находилась в беспорядке, и из-за этого империя решила создать комнаты ускорения времени, чтобы позволить арканистам гораздо быстрее достигать более высоких уровней. Во-вторых, на все ресурсы, позволяющие людям стать арканистами или достичь высоких уровней, будут снижены цены до тех пор, пока ситуация не успокоится. С этими новостями люди поняли, что скоро произойдет стремительное развитие, особенно с недавним обновлением библиотеки, которое позволило процветать многим подклассам и профессиям. Многие новые колдуны и арканисты были открыты благодаря новой магической системе, созданной Гермионой. Метод зачарования создал новую ветвь магов. Некоторые люди могут не иметь таланта к обычным чарам, требующим гравировки рун или слов, но у них есть талант к этому новому методу. Таким образом, родилось множество новых искусников. То же самое касалось и метода зачарования трав, который с ней подкрыл и усовершенствовал в параллельной вселенной Хлой. Если добавить к этому увеличение численности населения за счет людей с магическими талантами, то будущее выглядело светлым. Кроме того, Лили уже составила манифест для своего класса друидов и скоро начнет тестировать квалифицированных людей. Значит, появится еще больше арканистов. В поезде Кристиу просматривал веб-страницы с помощью своих часов, когда получил уведомление. Прочитав его, он не смог сдержать себя и громко крикнул «Да». Однако он быстро осознал свой проступок и огляделся. Он вздохнул с облегчением, когда понял, что находится в купе 1. С этим новым обновлением я смогу накопить достаточно заслуг менее чем за 25 лет. Он быстро успокоился. Нет, я не знаю, как долго продлится эта общенациональная скидка. Я должен воспользоваться этой возможностью, чтобы изменить свою жизнь. Но где я возьму столько заслуг? Я могу занять у некоторых людей и даже взять кредит в банке. Взятие кредита за заслуги имеет очень строгие правила, чтобы быть квалифицированным. Эта льгота разрешалась только обычным гражданам с определенным доходом. Кроме того, нужно подписывать контракты, гарантирующие возврат кредита. Крис не знал, сможет ли он пройти квалификацию. Лучше попробовать. Даже если у меня ничего не получится, я хотя бы буду знать, что пытался. Не теряя времени, он зашел на нужный сайт и заполнил заявление. Закончив, он связался с несколькими близкими знакомыми, чтобы узнать, может ли он получить от них заслуги. Глава 280. Выбор Лили. Глава 280. Выбор Лили. Сразу после выхода из плавучего города Лили и Снейп направились обратно к себе домой. От Снейпа исходило общее радостное настроение, хотя его лицо оставалось невыразительным. Как только они телепортировались домой, Снейп спросил ее: «Ты собираешься поговорить с ним сейчас, подождать немного?» «Думаю, нет смысла затягивать». Вскоре в комнату вбежал Джеймс Поттер. Он был взволнован, услышав, что его жена вернулась. В конце концов, он не видел ее чуть больше 3 лет. Однако улыбка на его лице после того, как Северус тоже вошел внутрь, медленно пила чай. Джеймс сразу же захотел рассердиться, но, к счастью, волшебный предмет, который он купил для этого случая, мгновенно наложил механизированный разум, чтобы успокоить его эмоции. «Дорогая, как ты?» — сказал Джеймс, обнимая жену и садясь рядом с ней. Лили улыбнулась в ответ. Для Джеймса прошло всего 3 года, но для нее в другой вселенной прошел 91 год. Если бы не идеальная память, дарованная ее могущественной душой, она могла бы уже забыть его лицо. И не только его, но, возможно, и других членов ее семьи. «Я хочу тебе кое-что сказать», — сказала Лили. Ее слова мгновенно заставили Джеймса насторожиться, подумав, что сейчас произойдет что-то ужасное. И он был прав. «Подумав об этом некоторое время, я решила добавить Снейпа в нашу семью». «Что? Ты не можешь этого сделать». «По закону, она может», — сказал Снейп. «Ты, не лезь в это». На лбу Снейпа выступили вены, и он чуть не раздавил чайную чашку в руке. Но он сдержал себя. «А как же наша семья? Что насчет Гарри?» «Гарри уже взрослый человек. Он все поймет», — спокойно ответила Лили. «Я не могу принять это», — крикнул Джеймс, вставая. «Особенно не с ним». «Тогда дверь для тебя открыта», — жестом показала она. Джеймс сделал небольшой шаг назад, так как не ожидал такого исхода. Он снова активировал волшебный предмет, чтобы войти в спокойное состояние. «Я не понимаю, почему ты это делаешь?» «Это потому, что он оживил тебя. Ты забыла все те ужасные вещи, которые он сделал. Из-за него мы вообще умерли». Лили вздохнула, глядя на своего расстроенного мужа. «Я вполне способна определить разницу между любовью и обязательствами. А что касается того, что осталось в прошлом, пусть так и остается. Нет, я не убежден. Ты должна назвать мне вескую причину». «Я не обязана тебе ничего называть», — ответила Лили с некоторой холодностью в голосе, что заставило Джеймса испугаться, а также успокоило его. Снейп все это время злорадствовал. Этот бедный червяк даже не знал, что перед ним женщина, которая столкнулась с богом 10-го уровня и выжила, чтобы рассказать об этом. «Мне очень жаль. Я просто хочу понять, как ты приняла решение», — сказал Джеймс гораздо более мягким тоном. Лили смотрела на него несколько секунд и, увидев, что он искренне задает вопрос, смягчила свой тон, чтобы ответить. «Если ты хочешь знать ответ, то это просто потому, что я люблю его. Но так было не всегда. Да, и со всем временем, которое мы провели вместе, и видя, как он заботится и любит меня, я стала чувствовать то же самое. И в будущем, когда нам придется идти на большее количество приключений и проводить больше времени вместе, наша любовь будет продолжать расти». Джеймс скрипнул зубами. Он знал, что Снейп нашел способ отсрочить его возрождение, чтобы провести с ней больше времени и тем самым дать ему шанс завоевать ее сердце. Еще больше его злил тот факт, что Лили знала об этом, но все равно простила его. Вдобавок ко всему, они оба принадлежат к специальной команде, которая отправляется в приключения в глубины вселенной вместе с самим императором, а это значит, что у них достаточно времени, чтобы проводить его вместе. В голове Джеймса пронеслось множество эмоций, и он не знал, что делать. В конце концов, он сказал: «Мне нужно время, чтобы все это обдумать. Однако я бы хотел, чтобы именно ты рассказала все Гарри». Когда Лили смотрела, как он уходит из дома, она могла только вздыхать про себя. Затем она связалась с Гарри. Тем временем Снейп хихикал, как школьница, над словами Лили, но его лицо оставалось безучастным. Однако он все еще сожалел об этом. Ему хотелось, чтобы этот ублюдок напал на него, и он воспользовался возможностью уничтожить его. В конце концов, он был всего лишь слабым арканистом 4-го уровня, а Снейп был на 2 уровня выше его. «Жаль, что Лили никогда не позволит мне сделать это. Я могу только продолжать мечтать». Когда речь заходила о том, чтобы разделить свою любовь с самым ненавистным ему человеком, Снейп не возражал. И это потому, что он знал, с их вселенским путешествием и делами в иллюминатах он сможет проводить с ней больше времени, чем Джеймс когда-либо мог себе представить. Марс, внутри бара, 2 человека выпивали. У одного из них были зеленые глаза, очки и шрам на лбу. Другой был очень мускулистым, с рыжими волосами и веснушками на лице. «Рон, я действительно не знаю, что делать с Джеймсом-младшим. Это уже 8-й краткий раз, когда его арестовывают за мелкое правонарушение в этом месяце». Гарри одним залпом проглотил свой напиток, чувствуя, как алкоголь стремительно проносится по его телу. «Ты понимаешь, как мне неловко. Сына генерального директора постоянно арестовывают. А я только что сменил Кинглса и занял эту должность, а ребенок делает вот это. Может быть, это твоя проблема, ты обращаешься с ним как с ребенком. Отправь его в армию, это его исправит», — ответил Рон. «Он уже взрослый, я технически не могу этого сделать. Ты просто мягкий». Гарри вздохнул. Он понимал, почему его сын так себя ведет. Оба его брата и сестра обладали большим магическим талантом. Альбус закончил программу отличников и сейчас стажируется у мастера башни. Лиза только что была принята в высшую школу магии Боунс. В семье он единственный, кому пришлось учиться в обычном магическом университете, поскольку он не хотел использовать свою связь для поступления. Однако из-за этого он стал завидовать и начал вести себя бунтарски. «Разве вы, ребята, не купили ему дорогое драконье зелье 5-го уровня?» — спросил Рон. «Купили. Мы думали, что, увеличив его талант, он вернется на правильный путь и сосредоточится на изучении магии. Но это ничего не изменило. Он по-прежнему вел себя так же». Рон не знал, как утешить своего лучшего друга, поскольку у него не было опыта в таких делах. У него был только один сын, и он был им вполне доволен. Хотя Хьюго и не поступил на программу с отличием, он все равно закончил с отличными оценками высшую магическую школу Боунса. После этого он поступил на службу в имперский флот офицером и до сих пор прекрасно себя чувствовал. А что касается его самого, последние несколько лет жизнь Рона также была прекрасной. С изобретением ауры выяснилось, что у него большой талант к подклассу мастера ауры, поэтому он сосредоточился на этом. Кроме того, когда он учился в школе, выяснилось, что у него есть талант к военной стратегии, и это одна из причин, по которой он любил шахматы волшебников и неплохо играл в них. Поэтому в школе его талант развивали, и после окончания школы он поступил на службу в отдел военной стратегии, а недавно его повысили в должности. «Ты видел книжный тур Хагрида?» — спросил Рон, пытаясь сменить тему. Видимо, его новая книга о волшебных животных снова сделала его популярным в мире магозоологии. «Да, я видел его несколько дней назад. И как он поживает? Ему все еще не нравится общаться со всеми этими фанатами и раздавать автографы. По его словам, носить официальную одежду больнее, чем укус дракона. Это хорошо, что он не сильно изменился. Я помню, как профессор, то есть император, заставил его пойти в школу и получить достойное образование. Теперь он ведущий эксперт в изучении и понимании магических животных и инопланетных видов. Интересно, почему он до сих пор не стал мастером башни? Технически он им является. Просто он не хотел оставаться в лаборатории слишком долго, предпочитая изучать магических зверей в их естественной среде обитания. Я уверен, что мадам Максим не в восторге от этого. Я уверен, что она уже привыкла к его поведению. Затем оба громко рассмеялись, продолжая пить. Кто бы мог подумать, что однажды мы увидим Хагрида женатым и с детьми. Да, мир действительно странный, однако, ответил Гарри Поттер, который был вынужден остановиться, когда почувствовал, что его часы завибрировали. Проверив и убедившись, что это его мать, он перевел часы в частный режим, то есть он мог поговорить с ней прямо по душам, находясь в этом шумном баре, и никто ничего не смог бы услышать. «Мне нужно домой. Что-то случилось?» «Нет, просто мама хотела поговорить со мной кое о чем». Попрощавшись, Гарри телепортировался в ближайшее обозначенное место рядом с порталом. Заплатив определенную сумму, он сразу же телепортировался домой, так как мать дала ему доступ к пространству в доме. Узнав о ее решении, он не удивился, так как давно ожидал такого исхода. Когда он рос, Снейп был единственным, кто был рядом с ним вместо отца. И после того, как его отец был воскрешен, он думал, что она в конце концов расстанется с ним. И для него это решение было больше похоже на жалость к отцу. Глава 281. Последняя возможность. Глава 281. Последняя возможность. Выслушав объяснение матери, Гарри просто кивнул, прежде чем сказать: «Я знаю, что у вас с дядей Снейпом есть много возможностей проводить время вместе, поэтому я просто прошу тебя дать папе шанс на настоящие отношения, а не держать его из жалости». Хотя Снейп вырастил его, Гарри все равно хотел бы, чтобы у его отца была счастливая жизнь. Этот человек пожертвовал своей жизнью, чтобы защитить сына, поэтому он заслуживал того, чтобы после воскрешения у него была прекрасная семейная жизнь. Выслушав слова Гарри, Лили поняла, что, возможно, была слишком сурова к Джеймсу, поэтому сказала: «Я так и сделаю. Итак, что с тобой? Ты выглядишь не очень хорошо. Джеймс-младший, он все еще ведет себя неадекватно. Правда? Позвони ему, я с ним поговорю». Гарри открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрыл его. Затем он связался со своим вторым сыном. Хотя Джей и не обрадовался звонку, он очень боялся своей бабушки, поэтому не посмел не явиться. Внутри комнаты Лили стояла наедине с внуком, рассматривая его с ног до головы. У него были татуировки по всей руке и лицу, пирсинг и ирокез, а волосы были выкрашены в фиолетовый цвет. Он был одет в обтягивающую черную кожаную одежду с очень высокими сапогами. По его красным глазам Лили могла сказать, что он только что принял очень сильные психоделики, а может быть, даже запрещенные наркотики. «Как оригинально», – прокомментировала она. Она попросила Снейпа прислать ей зелье детоксикации и передала ему. «Вы зря тратите драконье зелье», – прокомментировала она тот факт, что он все еще был 4-го уровня. Джеймс-младший выпил зелье, опустив голову. Однако по его поведению было видно, что ему все равно, что она говорит или скажет. Затем Лили протянула ему лист бумаги. «Подпиши этот контракт, который защищает твои воспоминания, прежде чем мы сможем начать наш разговор». Джей сразу же понял, что дело принимает серьезный оборот, поскольку от него даже потребовали защитить свои воспоминания. Он хотел отказаться, но, увидев пристальный взгляд бабушки, не решился. Лили поднесла два пальца к виску, сняла серебристую прядь волос и положила ее ему в голову. «Посмотри на это». Джеймс-младший закрыл глаза на неизвестное количество времени, однако, проснувшись, на его лбу выступили крупные бисеринки пота, и он заметно дрожал. «Это реально?» «Да, это сила бога 10-го уровня», — спокойно ответила Лили. «В этой вселенной есть бесчисленное множество существ, еще более могущественных, чем он, поскольку он был в раненом состоянии». «В раненом?» «Да, большинство его атак были 9-го уровня, и лишь некоторые достигали 10-го уровня». У Джей-Джея не было выбора, кроме как сесть, чтобы не упасть. «Ты понимаешь, в масштабах огромной вселенной твои проблемы довольно незначительны. Хотя это звучит жестоко, но это правда. Мы живем в мире, где в любой момент один из этих могущественных богов может обнаружить империю и одной атакой уничтожить всех до единого человека, за исключением, может быть, королевской семьи. Почему ты мне это говоришь? Я говорю тебе это, чтобы напомнить тебе о главном. Я уверена, что тебе было неприятно жить в семье, где все твои родные были высоко одарены магически. Однако теперь ты обладаешь высоким магическим талантом. Есть много людей, которые готовы на все, чтобы иметь возможность, которая есть у тебя. Не упускай эту возможность. Сосредоточься на изучении магии и продвижении вперед, чтобы однажды занять достойное место в этой вселенной. Или, по крайней мере, право на жизнь. Через несколько минут Джей-Джей вышел из дома с ошеломленным выражением лица. Он выглядел очень рассеянным, не говоря ни слова, когда уходил. «Что ты ему сказала?» – спросил Гарри. «Я вселила в него страх Божий». Гарри был потрясен и не знал, что сказать, поэтому спросил. «Как думаешь, это сработает? Если нет, то можешь либо отправить его в армию, либо позволить ему гнить в тюрьме, чтобы он заплатил за свои действия». Гарри вздохнул и кивнул головой. Он позвонил Джинни, чтобы она проверила Джей-Джея, а сам пошел проведать отца. Он догадался, что к этому времени тот уже должен был пойти к Люпину. Что касается Лили, то она начала готовиться к написанию учения для созданного ею класса друидов. Она также планировала проводить больше времени с Джеймсом, как предложил Гарри, что не понравилось Снейпу. Однако он по-прежнему не высказывал недовольства. Ему также нужно было провести исследование, плюс подготовиться к проекту «Акашические записи». В это время у него будет достаточно времени, чтобы проводить его с ней. Вернемся к настоящему. После планирования будущих потрясений Млечного Пути Эдварду оставалось сделать две вещи, прежде чем подготовиться к прибытию Межгалактической Федерации. Первое, что он сделал, это предоставил Хлое доступ в комнату ускорения времени, чтобы она могла быстро достичь более высокого уровня. Затем отправит ее в Институт изучения измерений, чтобы она использовала свою способность ходячего во снах для поиска измерения мечты в этой вселенной. Он также поручил группе людей использовать повелителей ведьм, которых он привел, чтобы посмотреть, смогут ли они найти измерение, связанное с бездной. Второе, что он должен был сделать, это начать проект по отправке людей, чтобы выяснить, содержит ли эта вселенная пустое царство или пространство между параллельными измерениями. Другая группа ученых, математиков, медиков и арканистов была также организована для изучения технологии Навада, основанной на черных дырах. Как только это было сделано, он начал телепортироваться на разные планеты Солнечной системы, тайно произнося заклинание планетарного масштаба. На Юпитере он появился перед случайным и обычным гражданином, и прежде чем тот успел что-либо сказать, бесчисленные руны окружили его, затем его тело исчезло, превратившись в крошечные частицы, а Эдвард держал в руке алмаз, в котором была душа этого человека. Когда он проделал все это, никто не обратил на него внимания, как будто его здесь никогда и не было. Он бесшумно пришел и также бесшумно ушел. Затем он отправился к мастеру башни Арти, которая занималась изучением герпа. «Ваше Величество, я рада снова видеть вас», — сказала она с улыбкой, на что Эдвард тоже отсалютовал в ответ. После короткой сердечной беседы они перешли к делу, пока Эдвард проверял ее успехи. Судя по полученным данным, она достигла многого всего за 3 года, так что он был доволен. После этого он с помощью проекции вошел в карманное измерение, в котором был заключен герпа. Эдвард посмотрел на человека, который когда-то считался его величайшим врагом. Его тело ростом более 5 метров уменьшилось до чуть более 2 метров. Его черная мантия, полная таинственности, выглядела безвкусной, а его общее божественное присутствие сильно уменьшилось. Это было ожидаемо, ведь последние 3 года его божественная энергия постоянно высасывалась из него. В отличие от других богов, он, похоже, не мог использовать божественное царство. Возможно, у него даже не было его, так как он, похоже, занимал только подземный мир. «Ты подумал о моем предложении? Покорись мне и передай все свои знания, и ты будешь свободен. Как я уже говорил, я никогда не склоню перед тобой голову, волшебник. Неужели вера до такой степени испортила твой разум?» – спросил Эдуард. «Прежний ты был хитрым и амбициозным черным магом, готовым на все, чтобы выжить. Но теперь ты возомнил себя богом и отказался склониться перед смертным, даже ценой своей жизни». Чтобы узнать правду от герпа, Эдвард рискнул использовать заклинание записи времени, чтобы проверить, что произошло 12 000 лет назад. Он увидел, как герпа стал богом, и последствия его вознесения. Благодаря этому он понял, что многое из того, что герпа сказал ему в начале взаимодействия, было ложью. Тем не менее, он все равно понимал, что это за человек. Герпа ничего не сказал. Эдвард взмахнул рукой, и появилась душа. «Ты должен узнать это, не так ли? Это лидер культа смерти. Вы использовали какое-то заклинание реинкарнации, которое выбирает нового лидера после смерти старого. Я предполагаю, что ты мог подумать, что с его помощью ты сможешь возродить себя, но теперь этот шанс упущен. Герпа заметно расстроился, увидев эту душу, но все еще не проронил ни слова. К сожалению, это был твой последний шанс, сказал Эдвард с разочарованным вздохом. После отъезда Эдвард стал помогать Арте в ее исследованиях. В своем предыдущем путешествии он многое узнал о божественной энергии, поэтому смог оптимизировать чары, истощающие энергию, и поглотил всю энергию в теле Герпа, сделав его почти бессильным. Наконец, он подключился к плавающему городу, чтобы наложить печать на душу Герпа и его власть. К тому времени все было готово. Когда Арти смотрела, как император уходит с телом, она не могла не задуматься. Этот день станет знаменательным и навсегда войдет в учебники истории империи. Затем она сосредоточилась на новых данных о божественной энергии, которые получила в качестве компенсации за то, что забрала своего подопечного. На ее лице появилась улыбка, так как она знала, что с помощью этих данных она сможет улучшить магию духа предков их этнической расы. Прошло несколько месяцев, и империя вошла в режим быстрого развития. В этот день огромный космический корабль попытался напрямую телепортироваться в Солнечную систему, за пределы Земли, но был заблокирован и вынужден был появиться на окраине. И как только они прибыли, они обнаружили, что окружены. Причем один из главных кораблей направил на них очень мощную пушку. Глава 282. Визит Межгалактической Федерации, и. Глава 282. Визит Межгалактической Федерации, и. Вы чувствуете это? Спросил один из трех человек внутри космического корабля, который пытался телепортироваться в Солнечную систему. Да, это оружие 8-го уровня, что означает, что эта империя арканов не является цивилизацией 6-го уровня. Как мы предполагали, на короткое мгновение в комнате воцарилась тишина. Итак, что же нам делать? Обращаться с ними так же, как и с остальными тремя. Однако мы все равно должны провести расследование, ответил один человек со вздохом. Давление на цивилизации низкого уровня – это способ, с помощью которого Федерация создала свой престиж, а также накопила огромное количество ресурсов. Однако теперь они понимали, что это невозможно. Империя Аркан оказалась не маленьким зайчиком, как они ожидали, а скрытым тигром. Вскоре после этого разговора разведывательная система их корабля получила сообщение от окружавшего их флота. Вы незаконно вторглись на территорию Империи Аркан, пожалуйста, назовите себя, иначе вы будете уничтожены. Мы послы Межгалактической Федерации. Пожалуйста, докажите свою личность. Из корабля Федерации вылетел луч света, на котором был изображен знак отличия в виде золотых весов. От знака исходила странная энергетическая сигнатура, которую просканировал корабль Империи. «Ваша личность подтверждена», — сказал командующий флотом. «Новости о вашем прибытии были отправлены обратно в Империю, и скоро кто-то будет послан принять вас». Не прошло и 5 минут, как блокада была снята, и небольшой корабль Империи сопроводил послов на Землю. Приземлившись в нужном месте, трое людей сошли со своих кораблей. Трое послов были представителями трех разных рас. Человек, одетый в доспехи, с большим молотом, небрежно висящим на боку. Потомок дракона с красной чешуей, хвостом и черным рогом. От его тела исходило легкое тепло. И последним был красивый эльф, одетый в белые одежды и держащий в руках посох. «Добро пожаловать в Империю Аркан, уважаемые послы», сказал Гриндевальд, отвечавший за прием гостей. «Два эльфа 6-го уровня и один эльф 7-го уровня», — подумал Гриндевальд. «Меня зовут Геллерд Гриндевальд, и для меня честь быть тем, кто принял вас сегодня». «Это честь для нас», — мягко ответил эльф. «Меня зовут Гила Некилсис, а это мои партнеры, Август, Алина и Эйрон». Представляя своего спутника, она также отметила тот факт, что Гриндевальд был заклинателем 6-го уровня. Гриндевальд сначала поприветствовал человека по имени Август, а затем сделал то же самое с потомком дракона. «Его Величество ждет вас, поэтому прошу следовать за мной». Гриндевальд подвел их к вратам искажения, которые находились недалеко отсюда, и указал, чтобы они вошли. Пока остальные колебались, Гиллана улыбнулась, прежде чем войти. Двое других последовали за ней. Вскоре все они оказались перед великолепным замком. По бокам стояли ряды солдат в золотых доспехах и с копьями, стоящими прямо, как копья. Группа прошла внутрь замка в обеденный зал, где их ждал пир вместе с императором и королевой Оливье. «Добро пожаловать, «Друзья-послы», — сказал Эдуард с мягкой улыбкой. «С удовольствием», — ответила Гиллана. После краткой беседы и знакомства начался обед. Еда состояла из разнообразных блюд ортодоксальной кухни эльфов, людей и потомков драконов, явно предназначенных для гостей. В начале трапезы Эурон не мог не обратить внимания на несколько тарелок. Что бы он ни делал, он не мог отвести взгляд или почувствовать запах именно этих тарелок. «Что ты делаешь? Ты ставишь нас в неловкое положение», — сказал Август с помощью секретного заклинания связи. «Это не моя вина, я ничего не могу поделать». Увидев ситуацию, Гиллана решила действовать. «Ваше Величество, что это за блюдо?» «Это свинина, замаринованная в драконе. Поскольку я слышал, что прибудет потомок дракона, я специально попросил повара принести немного настоящей драконьей крови для приготовления некоторых блюд. Неудивительно, что Эурон не мог себя контролировать. Как потомок дракона, его тело содержало очень маленький след драконьей крови, и эта еда, вероятно, могла увеличить его на небольшое количество. Однако, почему этот император так щедр?» — подумала Гиллана. «Нет, важнее то, где он взял истинную кровь дракона. Звери или другие виды с драконьей кровью встречаются повсюду в Млечном Пути, но истинные драконы – большая редкость. Не говоря уже о том, что они обычно очень сильны, поэтому убить или поймать любого из них очень сложно». Ужин продолжился, и Эурон наелся до отвала. После этого все поболтали. «Госпожа Гиллана, вы верите в какого-нибудь бога?» – спросила Оливия. «Нет, не верю. А как насчет вас, Август? Я чувствую силу веры, исходящую из вашей души». Август слегка нахмурился, а затем кивнул головой. «Я паладин, служивший богу света, Лайферу. Я никогда не слышал о нем, но звучит замечательно». Август хотел было сразу же заговорить о том, как велик его бог, но получил сообщение от Гилланы, которая тут же его остановила. «А как насчет вас, ваше величество? Верите ли вы в какого-нибудь бога?» «Нет», — ответил Эдвард. «Империя больше ориентирована на магию. Поэтому, хотя вера в бога не запрещена, для некоторых людей она служила скорее духовной подпиткой, а не чистым поклонением». Гиллана кивнула головой, но не стала задавать больше вопросов, поскольку эта тема может быть спорной и быстро привести к разногласиям. «Итак, после долгой беседы троих проводили к приготовленному для них месту отдыха. Что вы думаете?» – спросил Эдвард. «Пока все выглядит нормально, за исключением того, что эльфийка солгала о своей вере. Они могли чувствовать очень слабую энергию веры внутри ее измерения души с чарами во дворце. Она может быть божественным наемником, отсюда и причина ее лжи. Это термин, который я никогда раньше не слышала. Иногда боги хотят совершить какие-то теневые дела, но не хотят, чтобы их отследили. Поэтому, в качестве превентивной меры, они подписывают контракты с талантливыми людьми. В обмен на то, что они будут делать за них грязную работу, они получат увеличение продолжительности жизни, маны, магических знаний и т.д. Этих людей называют божественными наемниками». «Откуда ты все это знаешь?» – спросила Оливия. «Разве я тебе не рассказывал? В первые дни моей службы в Империи я путешествовал по всей Вселенной, чтобы собрать важную информацию. Я даже оставил несколько клонов в некоторых местах, чтобы следить за некоторыми изменениями, когда это необходимо». Эдвард не мог не вспомнить эти времена. Тогда он был лишь на низком третьем уровне. На самом деле, он даже не знал концепции уровней. Поэтому он всегда волновался во время своих путешествий, а информация, которую он мог собрать, была в основном слухами и не более того. Тем не менее, он оставил в некоторых местах несколько клонов, чтобы следить за общей ситуацией. А после первого путешествия и получения 5-го уровня он снова посетил этих клонов, повысив их уровни, чтобы собрать больше информации. На этот раз он также посетил их и узнал еще несколько вещей. «Не мне ты это рассказывал», — сказал Оливье, однако Эдвард проигнорировал ее. «Ты знаешь, кто этот бог по имени Лифер? Он один из самых могущественных богов 10-го уровня из центрального региона. Однако я знаю о нем очень мало, если не сказать ничего. Центральный регион – это место в этой вселенной с самой высокой концентрацией маны. Это также главная область, где обитают и сражаются за превосходство все самые могущественные боги и расы. Эдвард никогда не осмеливался приближаться к этому региону, даже по сей день. Как ты думаешь, он один из тех, кто стоит за Межгалактической Федерацией? Скорее всего, Федерация – это, по сути, мошенничество. Хотя они проповедуют, что их цель – дать цивилизации низкого уровня шанс выжить и процветать в суровых условиях Вселенной. Правда, которую узнал Эдвард, далека от этого. Их главная цель – обнаружить низкоуровневые цивилизации и тайно распространить среди них веру, а также обнаружить таланты, которые могут послужить стоящим за ними богам. «Итак, что нам делать с этими людьми?» – спросил Оливье. «Лучше всего не враждовать с ними и не раскрывать слишком много о нашей империи. Кроме того, мы можем попытаться получить от них дополнительную информацию о текущем состоянии Млечного Пути». Тем временем, вернувшись в резиденцию посла, после возвращения группы Гиллана взяла свой посох и слегка коснулась им земли. После этого всю комнату окружил золотой щит. «Наконец-то можно нормально дышать», — сказал Эйврон. «Это нормально, что они постоянно следят за нами», — ответил Август, который также чувствовал, что за ним наблюдают какие-то люди с тех пор, как он приземлился в этом месте. «Итак, что вы, ребята, думаете об этом месте?» — спросила Гиллана. «Ну, глава 283, визит Межгалактической Федерации, 2, глава 283, визит Межгалактической Федерации, 2, странное место», — сказал Эйврон. «Как это, я не знаю, однако мой звериный инстинкт подсказывает мне, что это место странное, особенно королевская семья. Я чувствую, что и император, и королева могут легко убить меня. У меня такое же чувство», — добавила Гиллана, что еще больше удивило обоих. В конце концов, она была на один уровень выше императора. «Август, что ты думаешь? Уровень маны на этой планете находится в верхней части среднего диапазона. Вероятно, здесь есть несколько сильных искусников». Он не мог не вспомнить солдату входа во дворец. Доспехи и оружие, которые все они держали в руках, были магическими, и он не мог распознать тип используемых чар. Похоже, в этом месте было много талантливых людей. Одна из вещей, которая потрясла Августа больше всего, было количество людей 5-го уровня, которых он встретил после приезда сюда, особенно императорских гвардейцев во дворце, которые все были 5-го уровня. Он знал, что люди – одна из самых слабых рас в отношении таланта к мане, поэтому им очень трудно стать 5-м уровнем, а 6-краткий уровень для многих из них является пределом, и то только в том случае, если они смогут его достичь. Однако в этом месте их так много, что очень странно и трудно объяснимо. Гиллана кивнула, но не согласилась с ним. Она знала, что люди не так бездарны, как предполагает Август. Люди известны как один из самых изобретательных видов во Вселенной. И хотя их природный талант к мане не сравнится с некоторыми могущественными расами, они компенсируют это умением и контролем. Кроме того, есть две основные причины, по которым люди ограничены в уровнях. Первая заключается в том, что у них нет магической системы, идеально подходящей для них. С этой проблемой сталкиваются многие виды в современную эпоху. А во-вторых, боги обеспечили угнетение людей. И это потому, что люди могут быстро размножаться и достаточно разумны, чтобы обеспечить их большим количеством веры. Во Вселенной несколько видов, таких как гоблины, имеют еще более быстрый темп размножения, чем люди. Однако большинство из них обладают низким уровнем интеллекта, что делает веру, которую может обеспечить каждый человек, очень слабой. «Итак, вы обнаружили что-нибудь еще?» – спросил Август. «Да, засада, перехватившая нашу телепортацию, была слишком внезапной. Почему у того флота на борту было оружие 8-го уровня? Ну, это их родная планета, поэтому было бы нормально иметь такое мощное оружие для ее защиты». Гиллана покачал головой. «Королева ночной кожи, единственный в галактике заклинатель 8 уровня. У королевства Эльдамар и интеллигентов есть только оружие 8-го уровня, и они относятся к нему как к последнему рубежу своей фракции. Если нет крайней необходимости, они не станут его уничтожать. Тем не менее, эта империя арканов сделала это. Это может означать только три вещи. Во-первых, у них есть способ массового производства оружия 8-го уровня, или, по крайней мере, их несколько. Во-вторых, оружие 8 уровня не является самым мощным оружием их империи, поэтому они не заботятся о его использовании. В-третьих, они уже ожидали нашего прибытия и разыграли спектакль, чтобы напугать нас. Август и Эйврон стали серьезными, услышав ее анализ. Первые два варианта можно исключить. Практически невозможно создать магический артефакт на 2 уровня выше, если только речь не идет о технологии. Август знал предел человеческих возможностей. Если они не станут священниками, паладинами или божественными наемниками, то 6-краткий уровень – это их предел. Как фракция, основанная на людях, империя Аркан должна столкнуться с той же проблемой. Так, для них невозможно самостоятельно создать оружие 8-го уровня, не говоря уже о 9-м. Ты хочешь сказать, что их оружие было найдено в древней затерянной цивилизации? Спросил Эйрон. Да, это может объяснить, почему эта империя внезапно появилась из ниоткуда и уже имеет 8 уровень. Мы можем проверить архивы, чтобы узнать, была ли когда-то в этой местности процветающая цивилизация, когда мы вернемся, добавила Гиллана. Итак, исходя из этого анализа, три и краткий вариант является ответом. Теперь вопрос в том, как они узнали, что мы будем здесь. У них либо есть шпион в нашей группе, либо мастер прорицания. Оба нахмурились, глубоко задумавшись. Прорицание – редкий вид магии, даже более редкий, чем пространство и время. И даже если у кого-то есть талант к ней, ему все равно потребуются необходимые знания, чтобы так точно предсказать их прибытие. Таким образом, наиболее вероятная возможность заключается в том, что у Империи Аркан есть шпион в их федерации, причем очень высокопоставленный. Это не новое явление, так как другие цивилизации 8-го уровня делают то же самое. Единственным исключением является то, что Федерация знает о действиях этих людей и делает вид, что не знает. Однако они даже не заметили, когда эта Империя Арканов проникла в их ряды, и насколько глубокой была эта инфильтрация. «Что же нам теперь делать?» «Я не знаю», — ответила Гиллана, глядя на часы, появившиеся в ее руках. «Я не смогла проникнуть в их киберпространство, чтобы собрать какую-либо информацию. Как насчет того, чтобы пригласить их на официальную экскурсию? Это хорошая идея, но я сомневаюсь, что мы сможем собрать много информации». И Гиллана была права. После того, как она попросила об экскурсии, ее и ее группу привезли в один из городов, где они посетили множество мест. Единственное, что они узнали, это то, что эта империя представляет собой сочетание технологий и магии. В целом жизнь обычных людей была прекрасной. У них был доступ к обильной пище, здравоохранению и образованию. Кроме этого, не было ничего особенного. В тот вечер группа снова собралась для обсуждения. Итак, что вы думаете? Все выглядит фальшиво, как будто все уже было спланировано, ответил Эйрон. У него была интуиция на такие вещи, поэтому он высказал свое мнение. У этого места, очевидно, много секретов. Думаю, лучше всего следовать протоколам, взять с них небольшую сумму и как можно скорее уехать отсюда, чтобы отчитаться, добавил Эйрон, на что Гиллана кивнула в знак согласия. Итак, на следующий день группа снова встретилась с Эдвардом и сообщила ему, что им придется заплатить небольшую сумму. Затем, оправдываясь тем, что их начальство перезвонит им, они ушли. Во дворце Эдвард вместе со своей тетей смотрел видеофильм. В нем трое, которые только что ушли, сражались с кучкой пиратов. Август разбивал своим молотом всех, кто находился рядом с ним, а затем использовал атаки, основанные на свете, такие как молот правосудия или свет правосудия. Его атаки были типичны для того, как обычно сражается паладин. Что касается Эйрона, то он также использовал свое физическое тело, чтобы убить противника. Ни одна атака, как физическая, так и магическая, не могла повредить его чешую. Время от времени он извергал огонь изо рта. Поначалу у них было подавляющее преимущество, несмотря на то, что у пиратов было два очень сильных мага 6-го уровня. Однако вскоре они были подавлены количеством пиратов и атаками орудия их кораблей. Затем появилась Гиллана с маленьким эльфийским духом на плече, одетая в зеленое. Она подняла свой посох, и мощный ветряной смерч разрушил все вокруг. Все 20 кораблей пиратов были мгновенно уничтожены. Закончив, она нахмурилась и огляделась вокруг, словно ища что-то. Затем она села на свой корабль вместе с остальными и улетела. «Магия духа», — сказал Эдвард, — «и, похоже, она была магом ветра. Тебе не кажется, что это слишком очевидно?» «Как только они уехали отсюда, на них напали пираты», — сказала Амелия. «Это потому, что это слишком очевидно, что делает это хорошим ходом. К тому же, с ними ничего не случилось». Эдвард ожидал, что эти пираты потерпят неудачу. В конце концов, у них было всего два заклинателя 6 уровня. Все, чего он хотел, это увидеть магию этих людей. Мы могли бы использовать эту возможность, чтобы собрать больше информации о текущей ситуации. «Я знаю, но я не доверяю этим людям из Федерации», — ответил Эдвард. «После этого визита новость о том, что мы являемся цивилизацией 8-го уровня, быстро распространится. Тогда мы сможем воспользоваться этой возможностью, чтобы связаться с остальными тремя, ну, с двумя другими, поскольку с интеллигентами не так уж приятно общаться. Как скажешь. Затем Эдвард еще раз просмотрел битву, чтобы понять, можно ли из нее чему-то научиться. Закончив, он решил разобраться с ГИРПа, прежде чем начать проект «Акашические записи». Как только это будет сделано, он сможет отправиться в новый мир и как можно быстрее стать более могущественным. Глава 284. Технология и магия. Глава 284. Технология и магия. После атаки Гиллана повела команду обратно в штаб-квартиру Федерации. После нескольких последовательных космических прыжков они наконец прибыли к месту назначения. Штаб-квартира Межгалактической Федерации представляла собой огромный замок, расположенный не на планете, а на огромном участке Земли, созданном искусственно. Этот массив Земли, вероятно, в три раза больше планеты Земля, если сложить его в плоскость, а замок, по сути, заключал в себе весь плавучий континент. Перед тем, как разойтись, группа приземлилась на специально отведенной для космических кораблей площадке. Август и Эурон направились в свои каюты, в то время как Гиллана должна была сделать официальный доклад. Пока она шла к месту назначения, она осмотрела весь замок. Он был преимущественно белого цвета с небольшим добавлением золота. Вся архитектура создавала атмосферу чистоты и благородства. В центре возвышалась гигантская резьба в виде золотых весов, символ Федерации. Бесчисленные расы и виды проходили мимо резьбы, и все они тратили несколько секунд, чтобы выразить свое почтение. Летать в этом месте было запрещено, поэтому всем приходилось ходить пешком, в том числе и Гиллане. Однако она не возражала. На протяжении сотен лет она ходила по дорогам этого замка и каждый раз удивлялась его величию, грандиозности и символизму. После нескольких минут ходьбы она наконец вошла в замок. Стражники у входа не остановили ее. Однако Гиллана не стала критиковать их за несоблюдение процедуры, так как знала, что замок зачарован так, чтобы обнаружить ее личность. Если бы кто-то выдавал себя за нее, было бы много способов обнаружить это. Пока она шла к месту назначения, все, кто узнавал ее, вставали и приветствовали ее, а она кивала в ответ. Вскоре она добралась до места назначения перед офисом. Она подождала снаружи несколько секунд, после чего дверь автоматически открылась, и она вошла внутрь. Внутри стоял стол, заваленный бумагами, и мужчина писал пером, сосредоточенно глядя на него. Странно, но на столе не было чернил, в которые он мог бы макать перо, но, похоже, чернила у него никогда не заканчивались, несмотря на то, что он не переставал писать с тех пор, как Гиллана вошла в комнату. «Президент, ХМ, как прошла миссия? Произошло кое-что неожиданное. О, что это? Империя Арканов, цивилизация не шестого, а восьмого уровня». Мужчина наконец прервал свое письмо и поднял голову. На нем были очки и красивое лицо со светлой кожей. Он был одет как дворянин эпохи Возрождения. В целом, он выглядел как человек, только уши были слегка заострены, но не так, как у Гилланы. Это означало, что он полуэльф. «Вы уверены в этом?» – спросил президент. «Да. Когда мы только прибыли, я почувствовала силу их оружия 8-го уровня. Я не ошибусь». Затем она продолжила подробно рассказывать ему обо всем, что произошло во время их визита, включая свои догадки об империи. Президент, Галвин Тесалор, имел задумчивое выражение лица. Затем он взмахнул рукой, и к нему подплыл лист бумаги. «За последние несколько лет я заметил эту империю Аркан. Несколько кастеров оттуда ненадолго появлялись во многих местах по всей галактике. У них у всех есть несколько общих черт. Их магическая система очень уникальна и особенна. Она мгновенна и не сосредоточена на одном элементе, что делает ее очень универсальной. Самое странное, что большинство из них могут использовать заклинание перемещения в пространстве, что делает их смертоносными заклинателями. Вдобавок ко всему, все эти арканисты, как они себя называют, по отдельности могут противостоять 3-5 заклинателям одного уровня и все равно победить. И согласно нашей информации, эта оценка может быть занижена. И император Арканов, и королева вызывали у меня ужасающие чувства. У меня было предчувствие, что даже если я на один ярус выше их, я могу проиграть им в противостоянии, сказала Гиллана. Если подумать, даже посол, который меня принял, вызвал у меня такое же чувство. Гений, который может сражаться с высшими ярусами. Я не думал, что встречу такого человека в такой отсталой галактике, сказал Галвин. Он знал, что, будучи божественным наемником, Гиллана получила от своего бога способность чувствовать опасность. Поэтому он доверял ее словам. Если бы это был только один человек, талант мог бы объяснить этот феномен. Но их трое, что-то явно не так, продолжил президент. «Есть идеи по поводу причины?» – спросила Гиллана. «Единственное объяснение, которое я могу придумать, это то, что их магическая система уникальна и сильна. Вы сказали, что их общество представляет собой сочетание магии и технологий. Из того немногого, что мы видели, это выглядело именно так. Это тревожно. Магию и технологию можно считать двумя крайностями, которые идеально подходят друг другу в плане развития. Магия в значительной степени зависит от индивидуального таланта, в то время как технология зависит от большого количества населения и времени. Магическая цивилизация может оставаться в застое сотни лет на некоторых планетах Вселенной. Затем появляется один талантливый человек и быстро продвигает эту цивилизацию на сотни, а то и тысячи лет всего за несколько десятилетий. Однако в тот момент, когда этот человек умирает или исчезает, цивилизация может снова стать застойной и регрессировать. Между тем, технология обычно развивается линейно. Один человек может быстро продвинуть вперед свою цивилизацию, а затем люди, которых он оставил после себя, подхватят его работу и улучшат ее. Таким образом, на протяжении бесчисленных поколений технологические цивилизации могут медленно прогрессировать, если только они не уничтожат себя первыми в результате войны или каких-то опасных изобретений. Еще одно различие между этими двумя путями заключается в том, как они относятся к знаниям. Магические цивилизации считают, что только талантливые и богатые люди достойны получить доступ к знаниям. Отчасти это объясняется тем, насколько редки магические ресурсы в целом. Между тем, технологические цивилизации выступают за образование и широкое распространение знаний для всех. В мире, где знание буквально приравнивается к власти, наличие большого количества людей, получивших образование и овладевших необычайной силой, невыгодно нынешнему правящему классу Вселенной. Поэтому техномагические цивилизации считаются одной из цивилизационных моделей с наибольшим потенциалом во Вселенной, особенно если им удается достичь стадии, когда они могут массово производить магические ресурсы. Концепция массового производства по сути не существует в магических цивилизациях, поскольку они в большей степени ориентированы на индивидуализм. Они ценят людей с высоким потенциалом превыше всего. Поэтому любые техномагические цивилизации высокого уровня обычно попадают в список наблюдения богов и часто становятся мишенью для уничтожения, как только они начинают представлять угрозу. «Сэр, что же нам тогда с ними делать?» Галвин задумался на мгновение. «Я помню, в информации, которую мы собрали, говорилось, что некоторые из этих арканистов покинули империю, потому что не могли смириться с тем, как сильно император контролирует их. Мы могли бы попытаться связаться с этими людьми и узнать, могут ли они присоединиться к нашей стороне и чему-то у них научиться. Мы также попытаемся найти источник их оружия 8-го уровня». Гиллана кивнула, но она не думала, что все будет так просто. Чувство, которое вызывал император, говорило о том, что он очень щепетилен в делах. Она даже подозревала, что нападение было организовано им неспроста. «Как обстоят дела с богом смерти изгоем?» – спросила она. «Ситуация ухудшилась», – ответил президент с тяжелым вздохом. «Согласно последней информации, вся галактика Млечный Путь была блокирована мощным магическим оружием, не позволяющим никому войти или выйти. Сейчас мы не можем связаться ни с одним другим филиалом, не говоря уже о главном. Оно настолько мощное, мы не знаем наверняка. Однако один отдел предположил, что у этого бога может быть артефакт расы магов. Что, это правда? Хотя есть веские доказательства в пользу этой теории, на данный момент нет ничего убедительного», ответил Галвин, массируя висок. Тем временем Гиллана сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Раса магов – правители старой эпохи. Если они замешаны, все станет действительно сложным». Галвин не ответил, поскольку знал больше нее о серьезности ситуации. «Нам нужен план, чтобы пережить эту катастрофу», — сказала Гиллана. «Ты права. В настоящее время наш лучший вариант — собрать силу всех трех цивилизаций 8-го уровня и объединиться», — ответил Галвин, сделав небольшую паузу. «Возможно, появление Империи Аркан — это не так уж и плохо, учитывая нынешнюю ситуацию». Тем временем, вернувшись домой, Эдвард готовился к очень важному дню, который навсегда останется в книге истории империи. Глава 285. Прямая трансляция. Глава 285. Прямая трансляция. Для всех жителей империи, живущих в различных звездных системах, сегодня был знаменательный день. Большинство рабочих мест в этот день были закрыты или заменены големами, предоставляя всем гражданам свободный оплачиваемый день. Люди из всех слоев общества, от самого могущественного арканиста 6 го уровня до детей 3-4 го года обучения в школе, от политиков в совете до бизнесменов, управляющих корпорациями стоимостью в миллиарды, все они одновременно включили телевизор. Экран сменился на Эдварда. Перед ним стоял стол, накрытый черным покрывалом. Вокруг него и на заднем плане появились медицинские инструменты и несколько плавающих магических кругов. «Здравствуйте, мои сограждане! Как прошел ваш день?» – начал Эдвард с улыбкой. «Сегодня мы начнем новую образовательную программу, направленную на устранение некоторых распространенных мифов, страхов или идеологий, которые вы можете иметь по отношению к определенным вещам или видам во Вселенной. И для нашего первого эпизода мы начнем с Бога». Сказав это, он снял крышку, показав то, что было под ней. Это был герб. На его теле не было плаща, и он был бледен, как белая краска, ростом около 3 метров и очень худой. Услышав слова императора, люди были шокированы, но их внимание и намерение было возбуждено. Боги известны во Вселенной как высшие существа, вызывающие поклонение и благоговение у всех рас и видов. Они могущественны, и их можно считать правителями этой Вселенной. Эдвард сделал небольшую паузу, чтобы его слова немного затихли. Однако, если подойти к информации о них логически, то можно заметить много странных вещей, связанных с ними. Смертные могут поклоняться им, и после смерти их души могут вознестись в божественное царство того Бога, которому они поклонялись. Однако, небольшая часть информации, которая неизвестна многим, или, лучше сказать, намеренно скрывается, это тот факт, что эти боги используют веру людей, чтобы стать могущественными. Чем больше людей верит в них, тем более высоких уровней они могут достичь. По сути, они – паразитический вид, которому для роста и даже существования требуются другие живые существа. Граждане, наблюдавшие за происходящим дома или в других местах, были еще больше очарованы. Император раскрывал перед ними секреты Вселенной, что было поистине пьянящим чувством. В будущем империя вступит в контакт с богами. Некоторые мудрые люди могли видеть и другое значение этой прямой трансляции. Если кто-то из них попытается распространять веру на территории империи, что ж, их ждет грубое пробуждение. Эта трансляция гарантирует, что никто из граждан империи не испытывает благоговения или уважения к этим богам, за исключением, может быть, их силы. Если вы хотите, чтобы они почитали любого бога и посвятили ему свою жизнь, все, о чем они будут думать, это о том, как их император однажды использовал такое существо в качестве примера для образовательной программы. Бог, стоящий передо мной, относится к 8-му уровню, что означает, что он может уничтожить Солнечную систему одной атакой. Хотя он не считается одним из высших по силе, он все еще находится на среднем высшем уровне.